житие святителя Никиты, епископа Новгородского. Память 30 апреля 13 мая. Святитель Никита, епископ Новгородский, родился в Киеве. Он был одним из первых постриженников Киево-Печерской обители, в которой подвязался при преподобном игумене Никоне 1078-1088 годы. В молодости Никита претерпел искушение от беса, внушившего ему желание прославиться среди людей. Несмотря на запрещение игумена, он самовольно затворился в келье. В затворе Никита, по повелению демона, явившегося ему в образе светлого ангела, перестал молиться и каяться в грехах. Из всего священного писания он стал читать лишь книги Ветхого Завета, истолковывая их по-своему, поучать народ и пророчествовать. Многие стали приходить к нему для беседы. По молитвам святых отцов Киево-Печерской обители Никита понял, что обольщен бесом, и глубоко раскаялся в непослушании игумену, после чего полностью покорил себя воле старцев, стал вести строгую, воздержанную жизнь. Много лет он оплакивал свой грех и нес подвиг смиренного послушания. Самосовершенствуясь в добродетелях, он достиг высокой духовной мудрости, стал одним из наиболее строгих подвижников Киево-Печерского монастыря. В 1096 году преподобный Никита был возведен митрополитом Киевским Ефремом на святительский престол Великого Новгорода. Немало потрудился он для утверждения христианства, распространения и поддержания благочестия в обширной новгородской епархии. В течение 12-летнего архиерейского служения он был для своей паствы ярким примером добродетельной жизни. Святитель Никита тайно подавал милостыни, был молитвенником и помощником страждущих. Еще при жизни святитель прославился чудотворениями. В 1097 году он своей молитвой угасил сильный пожар в Новгороде. В другой раз, во время губительной засухи, низвел дождь на землю. При святителе Никите велось весьма значительное строительство храмов в новгородской земле. Антониев монастырь, один из первых в Новгороде, был основан по благословению епископа Никиты преподобным Антонием Римлянином. Представление 1147, память 3-16 августа. Наследство святителя Никиты расписан главный храм Новгорода, собор в честь Софии, премудрости Божией. При всех многочисленных трудах и заботах по благоустройству новгородской епархии святитель Никита никогда не оставлял сугубого подвига монахов-отшельников. Под святительскими одеждами он носил железные вериги. Святитель Никита скончался 31 мая 1108 года и был погребен в Софийском соборе в пределе во имя святых праведных Иоакима и Анны. У гробницы святого происходили исцеления больных. В 1547 году на церковном соборе в Москве состоялось общероссийское прославление святого. Местные его чтили сразу же после кончины. 30 апреля 1558 года при митрополите Московском Макарии, представление 31 декабря 1563 года и архиепископе Новгородском Пимене были обретены нетленные мощи святителя. При открытии святых мощей до 10 больных, преимущественно больные глазами и слепые, получили исцеление. В день открытия мощей святителя святой Никита явил свою чудесную силу и помощь не только в Новгороде, но и вдали от него. Среди русских войск, осаждавших ливонский город Ругодив, Нарву, многие ливонцы видели на коне мужа в святительских одеждах. Русские войска овладели Ругодивом без приступа и стенобитных орудий благодаря молитвам святителя Никиты. Обретенные нетленные мощи были переложены в новую деревянную гробницу в 1629 году, обложенную бессменным серебром. Во времена новгородского митрополита Гавриила Петрова, представление 1801, святые мощи были переложены в бронзовую гробницу, в 1846 в серебряную. В 1956 году епископом старорусским Сергием Голубцовым представления 1982, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I, 1970 год, чудотворные мощи святителя Никиты были перенесены из Софийского собора в Никольский собор, а в 1962 году в храм во имя святого апостола Филиппа, где и ныне покоятся в гробнице, расположенной в северном пределе во имя святителя Николая Чудотворца. Память святителя Никиты Новгородского празднуется 31 января, 13 февраля, в день его блаженной кончины.